Глава 63. Ближе к вечеру 10 сентября Динни играл в маленьком городском парке, примыкавшем с севера к району отелей и казино. Его мама на этой неделе, Анджелина Хиршфилд, сидела на скамье и болтала с юной девушкой, которая появилась в Лас-Вегасе 5 неделями раньше, примерно через 10 дней после прихода самой Энджи. Энджи Хиршфилд исполнилось 27. Ее собеседница, лет на 10 моложе, была в обтягивающих джинсовых шортах и короткой матроске, не оставлявшей абсолютно никакого простора воображению. И чувствовалось что-то непристойное в контрасте между соблазнительностью молодого тела и детским, капризным и довольно-таки тупым лицом. Говорила она монотонно и без умолку. Рок-звезды, секс, отвратительная работа, очистка оружия от Космолайна в Индиан-Спрингсе, секс, ее бриллиантовое кольцо, секс, телевизионные программы, которых ей так не хватает, секс. Энджи очень хотелось, чтобы она ушла куда-нибудь, чтобы занялась с кем-нибудь сексом и оставила ее в покое. Еще Энджи надеялась, что Динни исполнится хотя бы 30, прежде чем эту девушку определят ему в матери. В этот момент Динни поднял голову, улыбнулся и закричал: «Том! Эй, Том!» По другой стороне парка, пошатываясь, шел крупный мужчина с соломенными волосами, постукивая по ноге корзинкой для ленча. «Слушай, он же пьяный!» На лице девушки отразилось удивление. Энджи улыбнулась. «Нет, это Том, он просто...» Но Динни уже бежал к нему, крича во весь голос: «Том, подожди, Том!» Том повернулся, его лицо расплылось в улыбке. «Динни! Привет, привет!» Динни прыгнул на Тома. Тот бросил корзинку и подхватил мальчика. Закружил. «Хочу полетать, Том, хочу полетать!» Том ухватил Динни за запястье и закружил вновь все быстрее и быстрее. Центробежная сила поднимала ребенка, пока его ноги не оказались параллельно земле. Он визжал и смеялся. Сделав несколько кругов, Том осторожно опустил его на землю. Динни покачивался, смеялся и старался удержаться на ногах. «Сделай это еще раз, Том! Сделай это еще раз!» «Нет, если я сделаю, тебя вырвет! И Тому пора домой! Родные мои, да!» «Ладно, Том, пока!» «Я думаю, Динни любит Ллойда Хенрида и Тома Каллена больше всех», — продолжила Энджи. «Том Каллен простак, но...» Она посмотрела на девушку и замолчала. Та не отрывала от Тома превратившихся в щелочки глаз. «Он пришел с другим мужчиной?» — спросила она. «Кто? Том? Насколько мне известно, он пришел один. Недели полторы тому назад. Какое-то время провел с другими людьми в зоне, но его оттуда выгнали. Их потеря — наш прибыток. Вот что я тебе скажу». «Так он не с болваном?» «Глухонемым болваном». «Глухонемым? Нет, я уверена, что он пришел один. Динни просто влюбился в него». Девушка наблюдала за Томом, пока тот не скрылся из виду. Подумала о пептобисмоле в бутылке. Подумала о словах, нацарапанных на листке: «Ты нам не нужна». Это случилось в Канзасе 1000 лет тому назад. Она стреляла в них, очень хотела убить, особенно болвана. «Джулия, тебе не здоровится?» Джулия Лори не ответила. Она по-прежнему смотрела вслед Тому Каллену и через какое-то время заулыбалась.